наступили те 10 секунд, в течение которых телескопические рычаги еще способны компенсировать движение башни. Морган выждал половину этого срока и осторожно отпустил тормоза. Он приготовился к тому, чтобы мгновенно включить их снова, если паучок начнет падать. Но нет, приборы сказали правду. Башня и капсула слились воедино. Осталось только преодолеть десяток ступеней по вертикальному трапу, и он, наконец, достигнет цели. Послав отчет торжествующим слушателям на Шриканде и на промежуточной станции, Морган провел еще минуту, не шевелясь, чтобы восстановить дыхание. Предстоящее посещение подвала было для него вторым, но странно было не это, а то, что первое почти стерлось из его памяти. 12 лет назад, 36 тысячах километров отсюда, в подвале, состоялся небольшой банкет по случаю, если можно так выразиться, закладки фундамента. Банкет, вместо рюмок тубы, как в невесомости, сопровождался бесчисленными тостами. Ведь эта часть башни была не только первой по времени сооружения, но и первой, которая после долгого спуска с орбиты соприкоснется с землей. Повод казался достойным церемонии, и Морган припомнил, что даже злейший его враг, сенатор Коллинз, счел необходимым принять приглашение и пожелать строителям успеха в речи, не лишенной колкостей, но в целом вполне дружелюбной. Нынешнее событие, право же, давало не меньший повод для торжества. Морган слышал, как узники приветствуют своего спасителя, барабаня пальцами по внутренней дверце шлюза. Он расстегнул ремень, кое-как выкарабкался из кресла и поднялся по трапу. Верхний люк капсулы оказал его пальцем лишь символическое сопротивление. Силы, объединившиеся против него, прежде чем сложить оружие, в последний раз дали о себе знать. Резкий свист, давление в кабине и переходной камере выровнялось, и вот круглая дверца откинулась, и чьи-то руки помогли ему подняться в подвал. Сделав первый глоток спертого, зловонного воздуха, Морган удивился, как люди здесь могут быть еще живы. Откажись он от своей миссии, и повторная попытка наверняка оказалась бы ненужной. Голые унылые стены подвала были освещены лампами дневного света. Более 10 лет солнечные батареи накапливали и высвобождали энергию, пока, наконец, их долготерпение не пригодилось попавшим в беду. И Морган увидел сцену, словно скопированную со старых военных фильмов. Несчастные, оборванные беглецы из разрушенного города сгрудились в бомбоубежище с теми немногими пожитками, какие им удалось спасти. Впрочем, пожитки военных времен не носили бы на себе надписи и этикеток «Служба запуска», «Корпорация лунных отелей», «Собственность Республики Марс» или повсеместно распространенного предупреждения «Не выносить в вакуум». И люди военных времен не радовались бы так, как эти 7. Даже те, кто лежал, сберегая кислород, улыбнулись Моргану и помахали ему рукой. Но едва он успел ответить на приветствие, ноги у него подкосились, и все вокруг померкло. Никогда прежде он не падал в обморок. И когда поток холодного кислорода вернул его к жизни, первым чувством Моргана было сильное смущение. Постепенно восстановилось зрение, и он увидел вокруг себя незнакомые лица в масках. На миг ему померещилось, что он в больнице. Потом восприятие действительности вернулось полностью. Конечно же, пока он лежал в беспамятстве, из капсулы извлекли ее драгоценный груз. Маски, привезенные из Земли, представляли собой как бы молекулярные ситечки. Закрывая рот и нос, они пропускали кислород, но задерживали поступающий извне углекислый газ. Внешне простенькие, хотя и очень сложные в изготовлении, эти маски позволяли людям выжить в атмосфере, которая иначе вызывала мгновенное отравление. Правда, дышать с маской на лице становилось труднее, но природа никогда ничего не преподносит даром, а такая цена была не столь уж высока. Пошатываясь и все же отвергнув предложенную помощь, Морган поднялся на ноги и пусть с запозданием познакомился с мужчинами и женщинами, которых спас.